Глава 18. Наутро я повторил свои манипуляции по созданию конструкта для вызова Азарета. Костя стоял рядом в ожидании чуда, и на этот раз все получилось так, как надо. Над пентаграммой засиял портал, из него вышел Азарет. Правда, выглядел он слегка помятым, но в целом сохранял обычную невозмутимость. «Что вам понадобилось, молодые люди?» — спросил он. «Я на сей раз с просьбой», — ответил я. «И какого характера?» — спросил Азарет. «Мне бы нужно одного человека». Я кашлянул после слова «человека» и указал на Костю. «Провести к Мирославе. А заодно это тот самый человек, о котором я с вами говорил по поводу обучения магии суккубов». «Ах, вот он что!» Азарет уже явно более заинтересованно посмотрел на Костю, а затем снова перевел взгляд на меня. «Слушай, а попроси своего друга принять боевую форму». «Это еще зачем?» — уточнил я, не совсем понимая, куда клонит наш собеседник. «Но мне же надо понимать, насколько сильно он будет выделяться среди всех остальных», — ответил высший демон. «Ты-то вон хоть сейчас уже за своего сойдешь». «А что я должен говорить, когда прибудет новый человек из вашего мира?» «Сейчас я все сделаю», — ответил на это Костя и практически мгновенно принял свою боевую форму. «О, как!» — восхитился Азарет. «Вылитая бабушка!» «Я сейчас даже не знаю», — хмыкнул на возглас демона Костя. «Считать это оскорблением или комплиментом?» «Да вот и я теряюсь», — ответил на это Азарет. «Воспринимать тебя как ужас, светящий на крыльях ночи, или как человека? Так-то мне и твои бабки, знаешь, по горло хватало. Ладно, давай так и быть. Мирослава-то встреча заслужила. Да и ты, судя по всему, тоже». «А что у вас-то произошло?» — спросил я, глядя на демона, который уже собрался уходить обратно в портал. «В смысле?» «Да мы вчера еще с вами пытались связаться», — ответил я, понимая, что все не так просто, и у нас ничего не получилось. «Вообще неудивительно», — хмыкнул Азарет, расплывшись в напряженной улыбке. «У нас тут вчера атака была со стороны селекционеров. Мы едва отбились». «В смысле атака?» — я мгновенно собрался. «А Мирослава-то? С ней все в порядке?» «Ну, так если бы не Мирослава, а я говна, то было бы нам всем плохо. А так-то благодаря ей как раз очень даже ничего. Они вместе с Саламандрой атаку, считай, отбили». «Азарет», — сказал я, понимая, что мои слова могут прозвучать слегка самонадеянно. «Когда в следующий раз они пойдут в атаку, обязательно свяжитесь с нами». «И как я должен с вами связываться?» Азарет всплеснул огромными ручищами, но при этом улыбнулся. «Как минимум», — ответил я, — «пусть Саламандра сообщит своему сыну, и я сразу же прибуду». «Тебе-то это зачем?» — поинтересовался Азарет, но уже скорее в дружеском тоне. «Видишь ли», — объяснил я, — «в тот момент, когда Саламандра меня пересобирала, я видел в храме, что мы обязательно должны там участвовать. Хотим мы того или не хотим, по-другому не выйдет». Азарет явно задумался, переваривая мои слова, но затем кивнул, принимая их. «Там еще Мирослава что-то говорила про систему рунной защиты, которую она выстраивала на Альхоне. Еще она упомянула, что работала не одна, а в тройке. Если будет возможность, прихватите и тех двоих заодно». «Хорошо», — кивнул я, понимая, что защита крепости Азарета будет посложнее, нежели на Альхоне. «Там-то из высших демонов был только один, а тут на них пойдут все селекционеры. Я думаю, что особых проблем не возникнет». Потом мне вспомнились мои планы, и я решил посоветоваться с высшим демоном. А пока я собираюсь отправиться в столицу Тахарской империи и разрушить там арку портала, который на постоянной основе связывает наши миры, чтобы перекрыть доступ низших в человеческий мир. «Послушай», — сказал мне на это Азарет, — «сломать ту самую арку в одиночку у тебя просто не получится, по той простой причине, что для ее возникновения было объединено сразу три различные магии. Магия земли Кема, моя магия огня и плюс к этому магия крови, через которую произошел призыв. Поэтому я сильно не уверен, что у тебя вообще что-то получится с уничтожением арки». «Благодарю. Я подумаю об этом. В случае чего и вас пригласим помочь уничтожить ее». «В целом это возможно», — кивнул Азарет. «Но, как ты понимаешь, мы тоже далеко отсюда никуда не уйдем. Взломать эту арку можно будет только с вашей стороны, потому что подойти к тому месту с нашей стороны практически нереально». «Отлично. В моей голове все складывалось в единую стройную картину. Тогда будем иметь в виду. Но пока перед нами стоит немного другая задача. Так что это будет еще одна сложность, которую тоже нужно будет преодолеть». Если верить словам высшего демона, арку мы бы не взломали даже вместе с Агнесом. На этом мы попрощались с Заретом. Тот забрал с собой Костю и ушел в свой мир. Я же взял удар на образцы амулетов и отправился обратно в столицу. Никуда не заезжая, я прямиком пошел к Игорю Вениаминовичу Жердеву, отцу Кости. И застал того, как обычно, в процессе некоего безумного эксперимента. На этот раз в лаборатории пахло не химией, стоял отчетливый запах консервации, чеснока и острого перца, что ввело меня в некоторый ступор. «Я прошу прощения», — сказал я, когда Жердев вышел ко мне и поздоровался. «Можно поинтересоваться, а что вы делаете?» «Да видишь ли, я произвожу что-то типа духов для продажи в Испанию», — ответил он таким голосом, словно смущался этого. «Ничего себе!» — воскликнул я. «Но зачем? У кого такие специфические вкусы-то?» «Да, у них там не пойми, что происходит», — махнул рукой Жардев-старший. «Говорят, что духи по этому рецепту очень хорошо помогают против вампиров. Но вот я и подумал, почему бы не сделать чесночную выжимку? А для того, чтобы не сильно резало глаза, маскирую общим фоном». «Против вампиров?» — переспросил я и хохотнул. «И как? Помогает? Работают духи ваши?» «Ну, честно говоря, мне еще не на ком было проверить», — усмехнулся в ответ Жердев. «Когда мне предоставят живого вампира для экспериментов, вот тогда мы и проверим». «А что предоставят?» — мои брови полезли на лоб. «Не знаю, обещали прислать», — ответил мне Жердев и повел в свой кабинет. «Вы знаете», — сказал я, — «на этот эксперимент даже я хотел бы посмотреть». «Ну, хорошо», — согласился Игорь Вениаминович. «Как только доставят, я сразу же через Костю с вами свяжусь и приглашу вас. Кстати, подобный экземпляр обещал привезти никто иной, как наш с вами общий знакомый, господин Росси. Говорит, что доставит из Испании самыми кратчайшими путями». «Ну, тогда отлично, благодарю». И тут уже Жардев-старший уставился на меня внимательнейшим образом. «А вы с какой целью, Виктор, пожаловали в гости? Вы же просто так никогда не приходите. Если к Косте, то он тоже уже обычно здесь не бывает». «Ну да, разумеется», — согласился я. «Он уже по большей части сейчас живет у меня». «Вот-вот», — притворно сокрушающимся тоном проговорил Жардев. «Я из-за вас уже и сына-то практически не вижу». «Нет, я тут точно ни при чем», — хмыкнул я, откидываясь на спинку кресла. «У него там все-таки любовь». «Согласен, женщина — это всегда хорошо», — проговорил Жердев-старший. «Я уже думал, что он на фоне нашей с его матерью любовной истории несколько отстранился от этого дела. Так что с такими новостями, Виктор, вы меня, конечно же, радуете». Я про себя в этот момент подумал, интересно, а насколько сильно обрадуется Игорь Вениаминович, когда узнает, что девушка у его сына тоже полудемон. А с другой стороны, скорее всего, просто обрадуется. С учетом того, что сам Костя полудемон, то искать себе пару он должен был себе подстать. Ну и кто для него лучше, как не такая же полудемоница? «На самом деле я по делу, Игорь Вениаминович». Сказал я и выложил перед ним артефакты, которые мне передал Даррен Адан. «Есть у меня подобные цацки, которые в среднем при использовании магии разово могут поднять мощь примерно от 5 до 7%. По сути, прибавка небольшая, конечно, но хотелось бы обратиться к вам с целью оценить, сколько бы это могло стоить». Жардев-старший даже очки снял и посмотрел на меня слегка из-под лобья. «Молодой человек!» — начал он, и я даже не мог сказать, серьезно он сейчас или, как всегда, подтрунивает. «Вы с ума сошли такое ко мне в дом-то приносить?» «Я сейчас не понял, что не так-то», — поинтересовался я. «Ты вообще представляешь, что такое прибавка в 5-7% в моменте?» «В целом 5-7% само за себя говорит», — ответил я, не понимая, в чем основная проблема. «Ну нет, все совсем не так. Вот представь себе, допустим, ваш куратор по медицине в ранге боярыни Аграфена Петровна Бабичева вдруг в момент посещения какого-нибудь поля битвы увидит перед собой большое количество раненых. Я сейчас говорю абстрактно, для понимания. И вот она, допустим, накрывает поле площадным лекарственным конструктом. И, использовав всего лишь вот такую финтифлюшку, она может вылечить разом не 1000 человек, а 1070. Да даже если 1050, это 50 человек дополнительно вырванных с того света. А вы говорите 5-7%. Он разошелся настолько, что я понял, алхимик ни разу не шутит. Вот в эти 50-70 человек может попасть еще маг с редким даром, или просто чья-то мать, или чей-то отец, и прочее, и прочее. Вы не представляете, что такое 5-7% в моменте, особенно в том моменте, когда это необходимо. За подобную вещь многие душу, может быть, и не продадут, но как амулет последнего шанса, когда на последнем дыхании нужно будет спасти или защитить кого-то, это очень-очень серьезная вещь. Я пристально смотрел на своего собеседника. «Мы вообще-то так к этому не относились», — проговорил я, пытаясь понять, что он от меня вообще хочет. «Поэтому я пришел к вам за советом и оценкой». «Скажем так», — Жердев старший взял в руку один из амулетов и повертел его с разных сторон. «Я могу вам сказать ценность такого амулета без проблем. Но прежде чем такое выводить на рынок, я бы посоветовал вам обратиться к небезызвестному вам Иосифу Дмитриевичу Светозарову. Это все-таки не доспехи из хитина Криостриса. И раз уж у ваших родов сложились теплые отношения, то в первую очередь нужно идти к нему». «Но он-то мне зачем?» Не совсем понял я логику Игоря Вениаминовича. «Как зачем?» Костин отец водрузил очки обратно на нос. «Затем, что государство готово будет закупать у вас эту прелесть просто оптовыми партиями. Понятно, что на сторону вы их тоже будете продавать, но основным покупателем у вас может стать именно наше любимое государство. Поэтому подумайте, тем более, что они готовы будут стабильно и в больших объемах выкупать подобные амулеты». «Благодарю за консультацию». Из трех выложенных на столе амулетов я забрал только один. «Молодой человек», — спохватился Игорь Вениаминович, — «амулетики-то свои забыли?» «Нет, я не забыл», — покачал я головой. «Это вам в благодарность за консультацию». «Ну да», — хмыкнул на это Жардев-старший, — «у меня вон тут в шкафу доспехи из кориостриса паутиной покрываются, а теперь еще будет пара амулетов пылиться». «Ничего, пусть пылятся», — сказал я. «Со временем мы вам еще кое-чего надарим». «Не сомневаюсь». Игорь Вениаминович расплылся в улыбке. «А потом мне придется охранять уже не лабораторию, а вот этот шкафчик. Знаете, если у вас будет желание, то со временем мы готовы перевести вас в другое, более безопасное место, вместе с лабораторией и шкафчиком». «Да нет уж, Виктор», — Игорь Вениаминович покачал головой. «Я тут прикипел. Здесь все мое родное, все мои друзья, все мои враги и знакомые. Все клиенты уже как родные. Так что нет, останусь я пока, пожалуй, здесь. Но если Костя решит отправиться с тобой куда-то, препятствовать я ему, разумеется, не буду. Так и знаете. Тем более, что отца он и так видит в лучшем случае раз в месяц, а с вами обитает практически постоянно. За что я должен сказать вам спасибо. Вы ему дали ощущение нормальной семьи». Тут уж я не выдержал и расхохотался. «Уж не знаю, как насчет нормальности», — ответил я после этого. «По-моему, мы вообще весьма далеки от какого-либо понятия нормы». «Знаешь, все относительно. Далеки, недалеки, но вы хотя бы рядом с ним. И уже за это я вам искренне благодарен. За то, что ваша дружная компания стала Косте заменой семьи». На этом мы с Игорем Вениаминовичем распрощались. А я подумал, что мне предстоит еще один визит, на сей раз к Иосифу Дмитриевичу. Но это все потом. А пока мне нужен был Росси. Первым делом я отправился в особняк, который снимал телепортщик. Но там выяснилось, что сам Росси вместе с семьей уже сменил место жительства. Если до этого он снимал особняк в столице в дипломатическом квартале, то теперь он переехал. Причем, судя по слухам, выкупил небольшой особняк возле Дендрария, открывшегося осенью. Я подумал и решил, что в целом это очень даже логичное решение, поскольку на всю столицу Дендрарий являлся эдаким оазисом магического фона. Ведь если бы не все пертурбации, всем этим нужно было бы заниматься и дальше, в том числе пробуждать капища, разводить различных магических животных и так далее. Для целей Росси, которому необходимо было периодически перемещаться, используя свой портативный телепорт, это место было наиболее подходящим. Тут зарядка его странных устройств происходила наилучшим образом. Узнав о переезде от новых хозяев, я и отправился к Дендрарию. Непосредственно над самим заповедником светился купол, который создали артефакторы, и внутри под этим куполом поддерживался определенный микроклимат. Особняк Росси, стоящий недалеко, оказался небольшим, всего лишь один корпус в 3 этажа, с весьма скромным садом. Не сильно претенциозный, но и не бедный. Находился он в паре километров от Дендрария. При этом он достаточно долго стоял без хозяина, потому что место это считалось отдаленным, находящимся на отшибе и невыгодным для проживания влиятельных особ. А вот для Росси оно оказалось самым что ни на есть подходящим вариантом. Когда я прибыл, меня встретили и провели в кабинет к главе семейства. Но стоило мне войти в кабинет и закрыть за собой дверь, как передо мной предстал разъяренный демон и сразу попытался вмазать мне в челюсть. Не сказать, что я впервые видел Росси в его реальном обличии, но вот таким злющим демоном не помнил его даже тогда, когда вышвырнул из дворца императрицы, и мы прыгали по различным разломам. Даже при первом знакомстве он был гораздо спокойнее, а теперь рычал на меня и бросался. «Ах ты, сволочь! Ах ты, тварь! Да я тебя! Как ты мог вообще?» «Ты что творишь? Какая муха тебя укусила?» Я исключительно защищался, но не делал ни единой попытки ударить хозяина кабинета. «Росси, что происходит? Я вообще ничего не понимаю. В чем суть твоей претензии?» На этом Росси немного успокоился и замер, но в выражении его лица все еще была видна ярость. «Ты подставил меня!» — проговорил он. «Я в жизни ничего такого не делал. Ты что-то перепутал, наверное. Я все еще не догадываюсь, в чем дело». «Ах, не делал!» Сарказм в голосе Джузеппе был чрезмерным и явным. «А кто мне сказал? Пойди и обследуй телепортационную площадку в горячем ключе. Красивое место, отличный вид, водопад. В горах такие закаты, каких ты никогда не видел. Какого хрена ты мне не сказал, что площадка находится под водой, под руслом реки?» «Блин!» — проговорил я, вспомнив этот момент, и смущенно почесал затылок. «Ты что, Виктор фон Аден?» — продолжал горячиться Росси. «Не знаешь, что демоны ненавидят холод? А мне не просто за шиворот ледяной водички налилось. Я ее нахлебался так, что запомню на всю жизнь. У меня копыта чечетку отбивали сутки после этого. У меня чешуя чуть не облезла. У меня мужские причиндалы такой колокольный звон устроили, что ваши местные перепутали его с сигналом тревоги. Скотина ты, фон Аден, вот кто ты!» «Ладно, ладно, Росси!» Я вытянул правую ладонь вперед. «Успокойся. По-другому было нельзя. Просто если бы я тебе раскрыл все обстоятельства, ты бы туда не поехал. А твое перемещение туда было таким образом быстрее всего. Нам нужно было очень быстро настроить телепорт». «Быстро настроить телепорт!» — повторил Джузеппе Росси и уселся в свое кресло уже в человеческом обличии. «В следующий раз даже пальцем не пошевелю, чтобы выполнить какую-нибудь твою просьбу!» Я ухмыльнулся и склонил голову на бок. «Нет, дорогой Джузеппе, так не получится. У нас с тобой, если ты помнишь, есть некие обязательства и некоторые клятвы, которыми мы обменялись». «Знаю, что есть, но ты так-то решил умолчать о немаловажном факторе. Вот и я в следующий раз что-нибудь с ней договорю». «Ну что ж, тогда придется к кому-то другому обращаться с предложением посетить ваше родовое гнездо». Росси покосился на меня, затем встал с кресла и навис над столом. «Мне сейчас послышалось, или ты действительно собрался пойти на самоубийственную миссию и покончить с собой, навестив наш замок?» «Нет», — покачал я головой и сел напротив стола Росси. «Тебе не послышалось. Но нам необходимо не просто туда попасть. Нам еще необходимо слегка напакостить демонам». «Что подразумевается под «слегка напакостить»?» — напрягся Джузеппе. «Нужно перекрыть им доступ в наш мир». Росси смотрел на меня долго и внимательно. Потом снова плюхнулся в свое кресло, откинулся на спинку и расхохотался. «Тебе, видимо, когда в храме Саламандры пересборку организма проводили, то мозги либо черти как уложили, либо вообще добавить забыли. Ты хотя бы понимаешь, чем это может закончиться? Как ты вообще собрался там появиться? Ты же не бог и не богиня, чтобы открывать проходы. Даже боги не в состоянии этого сделать». «Не бог, соглашусь, но идея у меня кое-какая появилась». Я коротко пересказал Росси все свои мысли насчет отсутствия в данный момент низших и насчет того, что надо перекрыть им доступ в мир людей любыми возможными способами. И вот один из них — это попытаться умыкнуть телепортационные стелы, те самые образцы, что находятся в пещерах под замком телепортеров, чтобы демоны не могли ими пользоваться. Затем разрушить арку постоянного перехода, которая находится в столице Тахарской империи. Что же касается Росси, то от него требуется каким-то образом доставить нас в родовой замок в том мире, а затем вытащить оттуда. Моя команда во время вылазки в глубокий тыл врага постарается умукнуть все образцы телепортационных стел, которые ведут в человеческий мир. Когда я закончил, то увидел, что мой собеседник находится в реальном состоянии шока. Он блеснул обалдевшими глазами и тихо спросил: «Вы можете забрать все стелы?» «А все это сколько?» — вопросом на вопрос ответил я. 12! — выпалил Джузеппе. «Просто нам к остальным стелам тоже нужен доступ. Вообще-то периодически еще и обслуживать надо все эти системы, ремонтировать в случае выхода из строя. Они же тысячелетиями не ремонтировались. Если вы заберете одни стелы, но оставите другие, то получится, что вы сами оставите для низших и для селекционеров приглашение в другие миры. Так что если уж забирать, то забирать надо все». Я почувствовал в своем сознании недовольство Агнеса, но не спешил на него отвлекаться. «Может, просто уничтожить, и дело с концом?» Джузеппе взирал на меня, как на предателя Родины, будто я мать родную предложил ему в рабство демонам продать. «Это труд целых поколений нашего рода. Уничтожить все это у меня рука не поднимется». «Допустим, но вес...» — задумчиво проговорил я. «Ты мне скажи, сколько суммарно все эти 12 телепортационных площадок будут весить?» Росси почесал голову и посмотрел на меня. «По самым скромным прикидкам, это может быть несколько тысяч тонн камня». Я думал, что имеющийся у меня в друзьях бог не оценит перемещение таких глыб. Я вспомнил, как он по поводу двух стел возмущался, а уж перемещать весь комплект точно откажется. «Скажите, Джузеппе, есть ли какая-то возможность уменьшить вес хотя бы до минимально приемлемого?» Росси снова бессознательно почесал голову и примерно минуту молчал. Затем сказал: «Но вообще-то конструкционно внутри каждой стелы находится связка из трех или, в некоторых случаях, четырех элементов. Один элемент — это так называемый ретранслятор, совершающий приемы и передачу. Второй элемент — это накопитель, который замыкает на себе магические потоки мира и позволяет, скажем так, заряжаться для произведения приема и передачи. А третий элемент — это мозги, по сути, система управления первым и вторым». «Хорошо. Я уже понял, что нащупал важную для себя информацию. То есть внутри каждого вашего образца есть такая система. И сколько весит она? И почему вы ее вообще в камень заделали? Для удобства?» «Да какое удобство! Бизнес! «Ты думаешь, если бы мы продавали три финтифлюшки весом в десяток килограмм, нам бы платили такие деньги, какие нам платят за телепортационные стелы? По сути, чем презентабельнее ты сделаешь свой товар и чем более странной машиной он будет в глазах покупателей, тем больше шансов продать за хорошую цену. Как говорится, сложно, дорого и богато. А так мы, по сути, продавали вот такие комплекты, уже вделанные в камень». «Отлично. Меня мало интересовали тонкости предпринимательства. То есть теперь нужно раздолбить эти стелы и вынуть комплекты для того, чтобы их умыкнуть. И какой вес суммарно? Если разобрать всю дюжину, то получается около 120 килограммов. Ну вот можете же, когда хотите. С этим уже вполне реально работать. Теперь дело осталось за малым, чтобы вы нас туда доставили. Мы раздолбим все эти образцы, заберем все части для управления и свалим. Главное, чтобы никто там не умер. Не считая низших и селекционеров, разумеется. Тем можно. Я вот тебя слушаю и поверить не могу. У тебя все так просто. Пришел, забрал, ушел. И ничего, что там как минимум один легион держат просто на всякий случай. И ничего, что тебе придется пробиваться вниз, так как стелы находятся в подземном зале. И тебя ничего не смущает?» «Но для этого же у нас есть ты», — ответил я. «Я полагаю, что вы не могли не оставить себе лазейку для того, чтобы переместиться в свой замок. А уж один зал мы с друзьями сможем удержать от проникновения, пока ты будешь выковыривать свои шарики. Я очень надеюсь, что у тебя получится вытащить их. И после этого мы также в обратную сторону переместимся. Как ты знаешь, грузоподъемность в моих аппаратах ограничена». Мне казалось, что он ищет причину, чтобы не участвовать, но в тот же самый момент его так и подмывает отправиться в родной домен. «Ну так придумай что-нибудь, ты же сам хочешь забрать образцы». «И насколько нужно человек?» Я пересчитал в уме своих друзей. «В теории будет не больше десятка, и один из них будет богом». «Хорошо», – тяжело вздохнул Росси и сдавил пальцами переносицу. «Вот только несколько дней назад зарекся с тобой не иметь никаких дел, и вот опять». «А все потому, что со мной выгодно иметь дело», – подмигнул я Росси и отправился собирать команду для сумасшедшей вылазки в тыл врага. Конец девятой книги. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.